по дождю, по грязи. Брел, брел, да в собственный шурф и свалился. Отрезвел маленько, воротился в землянку, свинья свиньей, в голенищах грязи по ведру. Утречком стал штаны полоскать, а с них золотинки, жирные, будто клопы, так и посыпались. Фунтов 5 потом в шурфе взял. Паук истово перекрестился, и в глазах его появилось угрюмое и сосредоточенное выражение. Они рассмеялись. Паук от воспоминания, Щербинин от необычности его приключения. Данауров в надежде на свой фарт. Он купил у паука золотого Мефистофеля. Утром до солнца Андрей с парой груженных якутских лошадок тронулся в путь. Фиона провожала его до тропы, вьющейся в береговых травах Кухтуя. На берегу реки Андрей подал Фионе золотую фигурку. «Пусть этот Мефистофель охраняет тебя от случайностей жизни. Береги себя ради будущего, Андрей». Фиона поцеловала его сперва в лоб, потом в губы, и отвернулась, чтобы не видел ее слез. Моросил дождь, земля разбухла от воды, трава полегла по распадкам. Данауров не любил пасмурной погоды. В ненастные дни у него падало настроение, не хотелось идти в мокрый лес. Ручей метался по ущелью, то исчезая в ягеле, то выбираясь на прозеленевшие камни. Андрей, хотя и знал, что под маховыми пластами вечная мерзлота, все же не мог избавиться от ощущения, что шагает по трясине. Он вышел к мощным сланцевым сбросам. Здесь галечник перемешался с кварцитовым песком. Данауров набрал в лоток грунта и начал пробывать, тщательно очищая гальку от глины. Деревянная корыца скользила, ныряла, поворачивалась, выплескивая пустую породу. По-прежнему моросил дождь, все так же лежали травы, словно низкое небо окончательно придавило их к земле. Но что-то произошло в Данаурове, изменив его настроение. Дождевые капли казались золотинками. Деревья засветились каждым сучком. Весь мир оделся в оранжевый легкий туман. Данауров увлекся работой, глаза смотрели зорко, руки двигались быстро. После 10 промытых лотков заломило поясницу. Данауров присел на глыбу. В месте, где появлялись спутники золота, не было его самого. Но это не огорчало Андрея. Из корыстолюбца он опять превратился во влюбленного поэта, и лицо Фионы, очаровательное в своей строгости, возникало из дождевой завес. Фиона, как солнце. Его еще нет, но я знаю, что оно сейчас прорвется сквозь тучи. Этот день, как и вчерашний, не принес удачи. Устало брел Андрей в свою избушку, и даже черные, выпуклые на красном закате лиственницы и тишина, приполненная шуршанием срывающихся с ветвей капель, не трогали его души. В небе прорезалась полоска яркого света, и, разрастаясь, стала выбрасывать разноцветные охапки лучей, и тотчас развернулись в полохи. Они перемещались, сливались, становясь красными оленями, зелеными птицами, оранжевыми рыбинами, и проваливались в темную пустоту. На месте их росли синие и лиловые травы. Андрей остановился, пораженный, что все вокруг стало многоцветным сном, что небо и земля разговаривают друг с другом, но таинственный их разговор ему не дано понять. Очарованный и растерянный, смотрел он на сполохи, и уносился в страну своих мечтаний.